Брайан Брент, модельный агент. Мелани и Нелл обе были сногсшибательными девушками. С момента их встречи они стали не разлей вода. В агентстве мы называли их близнецами. А где сегодня близнецы? Смех. Хотя это не совсем честная оценка. Не поймите меня неправильно. Нелл была красивой, но ее красота была искусственной. У нее были наращенные волосы, нарисованные брови, ринопластика уже в подростковом возрасте. Мелани же для этого не требовалось никаких усилий. Для Мелани не существовало таких вещей, как плохая фотография или неправильный ракурс. Она могла бы полностью вложиться в это дело, но она относилась к модельному бизнесу как к подработке. Эта Нелл ушла в это дело с головой и усердно работала. Я думаю, у нее бы неплохо сложилась карьера модели. У нее, разумеется, было правильное отношение к делу, но она слишком сблизилась с Мелани и втянулась в ее драмы, упустив свою возможность. Вик Уотсон, редактор таблоида. Когда Мелани впервые появилась на сцене, она была хрестоматийной соседской девчонкой. Девушки хотели быть ей, мальчишки хотели спать с ней. С того самого момента, как она вступила на красную ковровую дорожку на открытии Lang London в 2003 году, ей была предначертана судьба звезды. Питер Лэнг. «Моя сторона событий», неопубликованная. Интервью фактического автора Райана Морриса с Питером Лэнгом 3 октября 2022 года. Райан. «Сэр Питер. Для начала хочу поблагодарить вас за то, что выделили столько времени на этой неделе, чтобы побеседовать со мной. Питер. Без проблем. Желаете кофе? Я могу позвать секретаршу. Райан. Обойдусь водой, большое спасибо. Я уверен, вы уже в курсе, что дата публикации вашей автобиографии перенесена на более ранний срок, чтобы выгодно использовать недавнее пристальное внимание прессы к вашей семье. По очевидным причинам, фокус вашей автобиографии будет сосредоточен на отношениях с дочерью, Мелани Лэнг. Питер. По всей видимости, да. Прошу вас не забывать, что именно я утверждаю весь текст. Последнее, в чем нуждается моя семья, это больше лжи о нас. Для меня очень важно, чтобы люди, фанаты Мелани, услышали настоящую правду. Райан. Разумеется, конечно же. Мы с вами на одной стороне, сэр Питер. Я записываю наши встречи, чтобы не ошибиться в словах. Все пробелы о том, где и когда что случилось, я заполню самостоятельно, но вся личная информация будет предоставлена вами. Питер, ну тогда поехали. Райан, ага, хорошо. Прошу прощения, что лезу в эту тему. Ваша жена, Линда Лэнг, скончалась от агрессивной формы рака груди летом 2002 года. Вы не могли бы поподробнее рассказать о первых последствиях этого события и о том, как вы и ваши дочери, Зара и Мелани, смогли пережить эту трагическую потерю? Питер. А вы, смотрю, вокруг да около не ходите. Неплохо, мне нравится. Нет слов, чтобы полноценно описать ту скорбь, которую я чувствовал, когда потерял Линду. Это было худшее время в моей жизни. Линда поддерживала меня, вдохновляла. Она могла рассмешить меня и отчитывала тогда, когда я делал что-то не так. И позвольте вам сказать, когда достигаешь определенного успеха, как я, приходит время, когда люди боятся указывать на ваши ошибки, но не Линда. Она помогла мне избежать чудовищно ошибочных решений в бизнесе. Каждый раз, когда у меня появлялась идея, я первым делом обращался к Линде. У нее был точно такой же деловой склад ума, как и у меня. Но в день, когда она забеременела Зарой, она твердо решила, что хочет полностью посвятить себя семье. Смерть Линды далась мне очень тяжело, это разбило мне сердце. Но моим девочкам пришлось еще тяжелее. Линда была фантастически хорошей матерью. Она не пропускала ни одного собрания, ни одной вечеринки или распродажи выпечки, чтобы собрать деньги на благотворительность. Линда не пропускала ничего. Что бы девочки ни делали или не хотели сделать, Линда была рядом, поддерживая их. Она была их миром. Стыдно признаться, но я пропустил львиную долю их детства, создавая Лэнг Хотелс. Когда Линды не стало, Заре было 18, и она обучалась по углубленной программе. Мелани было 14, и я помню, когда тем летом события улеглись, в нашей семье витало чувство огромной пустоты. Райан. Как вы справлялись со смертью Линды в бытовом плане? Питер. Сначала мы пытались сделать так, чтобы Зара присматривала за Мелани в промежутках между занятиями, но ничего хорошего из этого не вышло. Эти двое словно день и ночь. Линда была мостом между ними. Я надеялся, что общая скорбь по матери создаст между ними крепкую связь, но этого не случилось. Зара и Мелани не враждовали. Они никогда не враждовали, как бы пресса ни пыталась заставить вас поверить в это. Они сестры и любят друг друга. Они хорошо ладили. Вместе сидели перед телевизором. Ну, знаете, нормальные вещи, которые обычно делают сестры. Не стоило мне просить Зару присматривать за Мелли. У Зары и так было полно забот. А за что бы она ни бралась, Зара подходила к этому со всей ответственностью, пиля Мелли за невыполненную домашнюю работу и бардак в комнате. Что-то вроде того. Но Мелли не была из тех, кто подчиняется приказам, и это вызывало трение между девочками. Поэтому я спросил у нашей на тот момент соседки Санни, сможет ли она помочь нам. Она была кем-то вроде гувернантки, эдакий стареющий матриарх, который может приготовить еду и постирать одежду, пока девочки в школе. Санни тоже была вдовой, ее дети выросли и разъехались. Я думал, забота Санни сделает так, что девочкам будет к кому возвращаться домой. Но Мелли уперлась рогом. Она делала все, чтобы только не приходить домой. Оставалась ночевать у друзей так часто, насколько это возможно, или просто слонялась по школе или парку до упора. Я ясно понял, что она хотела сказать. Никто и никогда не сможет заменить ей Линду. Это было непростое время. И сильнее, чем полный эмоциональный раздрай от потери Линды, я ощущал страх за девочек, особенно за Мелли. Райан, чего вы боялись? Питер. Я боялся, что потеряю и их, если не сделаю что-то радикальное. Но я и сделал единственную вещь, которая пришла в голову. Я сократил рабочие часы. Я работал из дома, когда мог, и всегда старался быть рядом с девочками после школы и колледжа, по вечерам и на выходных.